формы практической деятельности. Исходной формой практической деятельности, лежащей в основе всех остальных видов и форм жизнедеятельности человека в целом, является материальная производственная деятельность, способ производства материальных благ. Развитие способа производства материальных благ является основной движущей силой всего общественного развития. Именно возникновение материальной производственно-практической деятельности явилось исходной предпосылкой становления специфически человеческого отношения к миру, преодоления рамок животного существования. Преобразуя природу, созидая специфически человеческую среду обитания, люди одновременно строят свои собственные общественные отношения, преобразуют самих себя. Формирование и развитие общественных отношений также является необходимой формой практически преобразовательной деятельности, направленной уже не на окружающую людей природу, а на самих себя, на свои отношения с другими людьми. Важно еще раз подчеркнуть, что эта форма практики органически связана с материальной производственной практикой. По существу имеется единая практическая деятельность, включающая две стороны – отношение людей к природе и отношение людей к самим себе. Однако в процессе общественного развития эти стороны практической деятельности дифференцируются. Деятельность, направленная на преобразование общественных отношений, социальная, классовая борьба, революционные движения и так далее, выступает как особая форма практики. Важнейшей формой социальной практической деятельности в современных условиях является осуществляемая в нашем обществе перестройка. Перестройка носит революционный характер и направлена на реальное практическое преобразование условий нашей жизни, общественных отношений, самих людей. Наряду с производственной и социальной практикой можно выделить также ее особую форму, имеющую более узкую социальную значимость, но тем не менее необходимую в современном обществе. В этом обществе все большую роль начинает играть наука, превращающаяся в непосредственную производительную силу и становящаяся средством управления социальными процессами. Научное познание по своей природе нацелено не только на отражение уже существующих объектов, которые могут быть получены и воспроизведены в способах практической деятельности. Оно обладает проективно-конструктивной функцией, то есть дает знания о таких объектах, которые можно освоить в производственной и социальной деятельности только в будущем. Проверка истинности знаний о таких объектах требует особой формы практики, в качестве которой выступает научный эксперимент. Научное экспериментирование, хотя оно и опирается на возможности производства и социального опыта, достигнутые на данном этапе развития общества, часто выходит за пределы существующего уровня и предвосхищает принципы технологии и способы управления и организации общественной жизнедеятельности, которые могут быть реализованы в будущем. Современное научное экспериментирование таким образом выступает в качестве важнейшего средства осуществления проективно-конструктивной функции научного познания. Особое значение в современных условиях приобретает такая форма практики, как техническая деятельность. Остановимся на ней специально.